фараон. 4. Царь по неволе. Том 1. Глава 1. 29 и краткое год. 15 и краткое год. 4 и краткое день первого месяца сезона Ахит. После сообщенной новости, веселье за столами стало стихать. Ошарашенные случившимся, чиновники, жрецы и крупные землевладельцы чаще переглядывались между собой, боясь обсуждать это вслух, а еда и вино больше не лезли им в горло. Я же, с легкой улыбкой на губах, сидел с ровной спиной и наслаждался моментом. Раздавшийся шум у двери, откуда слуги выносили еду, заставил меня повернуть туда голову. Вошедший первым Хапи тащил за одежду брыкающегося и орущего управляющего дворца, залитого кровью, а один из ушедших с ними на кухню легионеров буднично нес две отрезанные головы, с которых капала кровь, оставляя на каменном полу красные следы. В зале прекратилась музыка и настала полная тишина. Мой царь, Хапи, подошел ближе и швырнул передо мной управляющего, еду, предназначавшуюся его величеству, отравили. Когда я потребовал попробовать ее повара и ответственного за кухню, они испугались и отказались это делать. Судя по тому, что ты оставил в живых его, он сказал что-то полезное. С моих губ по-прежнему не сходила легкая улыбка. Да, мой царь, тут Хапи обратился к плачущему человеку, повтори свои слова. Мой царь, я не хотел, мой царь, тот рыдал, вытирая слезы и сопли, так что центуриону пришлось его хорошенько пнуть под ребра. Господин Синенмут заставил меня отравить еду, предназначавшуюся царю Менхиперре, сквозь слезы ответил он. Взгляды присутствующих перевелись на белого, словно мел любовника Хатшепсут, который в себя-то пришел 10 минут назад после того, как я объявил о свадьбе со вторым царем. Ах ты предатель! Неожиданно для всех со своего трона сорвалась сама Хатшепсут и, достав из складок своего платья кинжал, со всего маха несколько раз ударила им в грудь мужчины, которого стали окружать мои легионеры, чтобы не дать ему сбежать. «Ты-ты!» — попытался он что-то сказать и схватить ее за руки, но царь уже отпустила кинжал и безучастно смотрела, как ее бывший любовник падает на пол, заливая все вокруг кровью. В тишине зала можно было услышать писк комара в этот момент. Нефси, Хатшепсут посмотрела на одного из своих советников, который стоял у ближайшего стола, провести расследование. Всех причастных к попытке отравления моего будущего мужа подвергнуть суду. Чернокожий нубиец низко поклонился. Как прикажет мой царь, он стал отдавать команды, охрана и другие чиновники забегали, управляющего дворцом, не обращая внимания на его крики, утащили, как и забрали две отрубленные головы у моих легионеров и труп Синенмута. Десятки рабов, которых загнали в зал, стали быстро отмывать лужи крови, которые образовались рядом с троном. Мы с Хатшепсут вернулись на свои места, а я, посмотрев на ее плотно сжатые губы и напряженную спину, ехидно заметил. А ведь он мог много интересного рассказать, кто поручил ему это отравление, моя любовь, решил я подколоть Хатшепсут, прекрасно поняв, что скорее всего это именно она дала ему приказ отравить меня, а теперь, убив его, спрятала все концы в воду. Ведь что скажет управляющий? Только то, что его это заставил сделать Синенмут. Никаких намеков на Хатшепсут он, разумеется, делать не сможет. От слов «моя любовь» Хатшепсут вздрогнула всем телом, но быстро взяла себя в руки. «Я так сильно доверяла этому человеку, а он меня предал», — спокойно ответила она. «Ты должен простить меня, Менхиперре. Я не могла простить Синенмуту подобное предательство. Конечно, моя любовь, я тебя прощаю», — улыбнулся я, давая сигнал музыкантам снова играть, а танцовщицам танцевать. Раздавшаяся музыка больно ударила по ушам, а трясущиеся от страха танцовщицы с трудом стояли на ногах, но они хотя бы попытались снова улыбаться, чего было не сказать о сидящих за столами. Почти все сидели молча, уткнувшись лицами в свои тарелки, но никто больше не ел и не пил. Мне кажется, пир удался на славу. Я снова повернулся к Хатшепсут. Музыка, танцы, кровь, убийство, все составляющие хорошего вечера в одном месте. Она повернула ко мне разом побелевшее лицо. «Если царь Менхиперре так считает, то значит так оно и есть», — дипломатично заметила она. «Но я бы завершила вечер, пока отсюда не стали выносить массово тех, кому сделалось дурно. Хозяйка Египта и дворца ты, решай сама», — я пожал плечами, «только предлагаю завтра в обед вместе встретиться со своими советниками и обговорить о совместных планах. Мне бы хотелось поскорее, не дожидаясь свадьбы, реализовать те из них, которые принесут нам много золота». «Я согласна», — кивнула она, затем спросила у меня, Может, все же царь Менхипера передумает и останется во дворце? Здесь слишком душно. Я покачал головой и встал на ноги. Музыка и танцы мгновенно прекратились. До завтра, моя любовь. Я взял руку непонимающей, что я делаю, Хатшепсут, поцеловал ее пухлые пальчики и повернулся, дав знак своей охране, что мы уходим. Тут же щиты были закинуты за спины, и вокруг меня сомкнулось кольцо охраны. «Всем хорошего вечера и приятных снов», — объявил я громко для присутствующих и, поманив Усирамана к себе, зашагал к выходу, проигнорировав носилки и рабов, которые ждали меня за дверью. С ним мы шли все время молча, он даже искоса не смотрел на меня, а только прямо. Только когда мы вышли из дворца на свежий воздух и встали в поданную нам колесницу, он тихо сказал: «Этот вечер все точно надолго запомнит, мой царь и я в том числе. Я очень сильно на это надеюсь, Усирамон», — хмыкнул я, чтобы у нас не было потом ни с кем из них взаимонепонимания и разногласий. Всю оставшуюся дорогу мы затем молчали, и только когда попали в его дом, он поинтересовался у меня, какие планы на вечер у моего царя. «Помыться, поужинать и отдохнуть», — я пожал плечами. «Завтра утром нам с тобой нужно будет поговорить, перед тем, как поедем на деловой разговор к Хатшепсут. Мой царь хочет обсудить разграничение обязанностей между царями», — прозорливо поинтересовался он. «Конечно, время идет, а я все так же без нового обмундирования и конницы», — заметил я. «Поэтому чем раньше мы приступим к реализации моих хотелок, тем быстрее я начну осуществлять свои дальнейшие планы. Поэтому все, что ты хотел бы осуществить в царстве, подготовь к этому разговору, даже то, что раньше боялся. Особенно меня интересуют люди, которых нужно срочно сместить с нынешних должностей и назначить на них свои кандидатуры. Тогда, боюсь, сегодня мне не придется спать», — со вздохом сказал визирь, «как и тем, кого я сейчас созову к себе». А никто и не говорил, что это будет легко, Усирамон. Я рассмеялся, похлопал его по плечу и пошел в дом. Пока слуги занимались моим вечерним туалетом, Хапи тихо рассказывал подробности о событиях, произошедших на кухне во дворце. Я лишь кивал и слушал. Утром я снова проснулся от громких звуков, хотя Усирамон заверял меня вчера, что разберется с этим. Открыв глаза, я спросил: «Что опять за шум?» Легионер из угла комнаты тихо ответил: «Мой царь, сегодня действительно пришли обычные люди, Хапи не стал их разгонять». «А что потребовалось обычным людям у дома визиря?» — удивился я. По городу утром пронесся слух, что царь Менхипера спас Напиру от отравления царя Хатшепсут, убив всех отравителей, — сказал воин. «Люди пришли выразить свою благодарность». «Мда», — удивился я, — «еще какие слухи в городе витают?» «Не совсем слухи, мой царь. Господин Рихмер прибыл вчера ночью», — ответил он, — «и сегодня уже интересовался, не проснулся ли твое величество. От этого галдежа за окном кто угодно проснется, позови его», — скривился я, опуская ноги с кровати и надевая коллиги, подбитые множеством бронзовых клепок с широкими головками. Пока я одевался, в комнату быстро ворвался Рихмер, загорелый, с поясом центуриона и широкой улыбкой на лице. «Мой царь», — он низко мне поклонился. «Привет, мой друг», — отмахнулся я от его поклонов, показывая подойти ближе, и приобнял его. «Рад тебя видеть. Войско прибыло к Фивам и разбило лагерь, мой царь», — начал он с важного, — «снабжение и обеспечение налажено, семья господина Ихмаса все нужное сразу предоставила, я даже не успел отправить к ним гонцов». «Отлично», — покивал я. «Ты как, завтракал?» «Еще нет, мой царь, мы всю ночь, как я прибыл, с дядей разговаривали», — смутился он. Я не стал у него спрашивать, о чем они говорили. Уж если визирь не доверяет стенам своего собственного дома, то я и подавно этого делать не буду. «Тогда идем, позавтракаем, ты мне расскажешь, как вы дошли», — пригласил я его пойти со мной. Едва мы сели с ним за стол, как появился один из сыновей Усирамона, который стал пробовать еду прямо перед тем, как накладывать ее мне. После случившегося вчера, постоянная проверка еды уже не казалась мне простой блажью, это становилось жизненно необходимым. «Рихмер, пока я ел, рассказывал, что ничего особого не произошло, без всяких приключений они дошли до Фив, поэтому волноваться мне ни о чем. Так что хоть у кого-то были хорошие новости для меня». «Отлично», — я, помахивая вилкой, налегая больше на фрукты, поскольку утром не хотелось сильно есть, тем более что я давно не занимался физическими упражнениями. Здесь это категорически негде было делать. Дверь в большой зал отворилась, и внутрь зашел Усирамон, с красными от недосыпа глазами и немного сутулящийся. «Мой царь», — усталым голосом поздоровался он, — «доброе утро, присоединяйся», — я показал на наш стол с Рихмером. Он склонил голову и с помощью сына, бросившегося ему помогать, сел напротив меня, рядом с племянником. «Хапи», — обратился я к Центуриону, — «убери всех подальше от зала, вместе с охраной. Ждите снаружи и не позволяйте никому заходить даже в соседние комнаты. Как прикажет мой царь», — склонился он и кивнул головой, забирая с собой охрану, сына Усирамана и слуг с рабами. «Мы вскоре остались втроем. Насколько небезопасно обсуждать серьезные дела здесь?» — обратился я к Усираману. «У меня было пару случаев, когда кое-что утекало из дома», — нехотя признался визирь, — «виновника установить не удалось. Поэтому я предпочитаю не разговаривать о работе вне стен своего кабинета. Тогда утренняя прогулка», — поинтересовался я, — «или узнаете все уже в стенах дворца?» «Боюсь, мой царь, мы не успеем». Визирь явно хотел услышать от меня новости, но опасался это делать. «За стенами дома огромное количество людей, улицы забиты, и мы не проедем туда и обратно до обеда. Опаздывать же на разговор с царем будет плохим тоном». «Хорошо, тогда зайди за мной, когда нужно будет выезжать», — согласился я. «Мой царь», — он склонил голову, затем поднялся и вышел. «Ты будешь со мной на встрече», — я повернул лицо к Рихмеру, — «в твоей судьбе тоже грядут изменения». «Но мой царь», — парень беспомощно посмотрел на меня, — «его величество ведь не хочет сделать меня визирем, как он об этом постоянно всем говорит. Мне будет крайне неудобно перед дядей за это». «Именно это, Рихмер, я и собираюсь сделать», — хмыкнул я и поднял руку, затыкая его, поскольку он открыл рот, явно чтобы спорить со мной. «Это не обсуждается, я все уже решил». Парень сразу паник. Разъяснять ему больше я не собирался, сам сегодня все узнает. «Позови Хапи», — попросил я его, — «а сам оденься сегодня очень хорошо». «Слушаюсь, мой царь», — тяжело вздохнул он и отправился из комнаты. Вскоре появился не только Хапи, но и моя охрана. «Неси прислал человека», — поинтересовался я у Центуриона. «Лучше, мой царь, он прибыл сам. Позвать? Проведи его не через главный вход и со скрытым лицом», — приказал я. Хапи ушел, и через десяток минут внутрь моей комнаты вошел нубиец, одетый по фиванской моде. «Мой царь», — склонил он голову, — «что болтает народ?» — поинтересовался я у него вместо приветствия. «Простой народ в восхищении победами и поступками его величества, более обеспеченные люди осторожно относятся к новостям, связанным с молодым царем», — глухо ответил он. «Из интересного, в город прибывает много послов, мой царь». «Что-то еще?» — удивился я краткости его изложения. «К сожалению, мой царь, люди в столице слишком осторожны в своих словах, особенно в присутствии посторонних», — он с сожалением покачал головой, — «все боятся перемен». «Ладно, что со вторым вопросом?» — поинтересовался я. «Все готово, мы готовы выдвинуться по первому слову его величества», — ответил он. «Тогда сегодня у меня состоится разговор с Хатшепсут, и если она согласится с моими требованиями, то завтра готовься выступать. Путь у тебя будет не близким». «Я понимаю это, мой царь», — Неси склонил голову, — «но товаров и, главное, золота достаточно, чтобы выполнить приказ его величества». «Тогда договорились. Если разговор пройдет в нужном ключе, Хапи найдет тебя вечером». «Слушаюсь, мой царь». «Неси», — я внимательно посмотрел на него, — «я надеюсь, ты ведь понимаешь, что все, что ты делаешь на моей службе, идет тебе в зачет. Ты не всю жизнь будешь бегать с копьем наперевес». «Мой царь», — темнокожий воин низко поклонился, — «я надеюсь, что моя служба будет полезна его величеству». Я достал из шкатулки специально выделанные и подготовленные листы из кожи, на котором были оттиснуты иероглифы, а также мое полное имя, обведенное картушем. «На крайний случай, посольские грамоты от меня, если совсем уж прижмут». Он принял драгоценности и благодарно поклонился. «Все, теперь иди, мой царь». Нубиец вышел из комнаты. После его ухода время потекло медленно, но я все равно был занят тем, что слуги Усирамана готовили меня к посещению дворца. Тело нужно было хорошо вымыть, побрить, накрасить, переодеть в вкусно пахнущую одежду. На все это и ушло оставшееся перед встречей время, когда за мной явился Усираман, также отлично одетый. «Его величество готово?» — поинтересовался он у меня. «Едем». Я поднялся со стула и, отогнав жестом служанку, которая попыталась надеть на меня коллиги, — «с этим я прекрасно справился и сам». Обрастая охраной, мы вышли во двор дома и встали на колесницы. Я в свою с Усираманом, и Бенермирут был возницей Рихмера. Выезд за границы ворот сразу вызвал радостные крики и вопли народа, который до сих пор не разошелся, и пришлось, чтобы их не давить, остановиться на 5 минут и произнести небольшую речь, в которой я поблагодарил своих верных подданных и пообещал заботиться об их процветании и дальше. Вырвавшись наконец из толпы, мы ускорили коней и вскоре подъезжали к дворцу, где нас ждал шикарный прием. Сотни меджеев, слуг, рабов встречали меня у дороги, предлагая сменить колесницу на носилки, но видя, что их всего две, я отказался и въехал в дворцовый сад прямо на колесницах, вызвав этим шок у встречающих меня сановников. Дорога не была такой же широкой, как на улице, так что пришлось ехать друг за другом, сгоняя с уложенной каменными плитами дороги придворных и слуг, которые встречались на пути. Им ничего не оставалось, как отходить с нее в траву. Остановив колесницу уже непосредственно перед входом, я спрыгнул с нее, помог Усираману спуститься и, окружаемый охраной, пошел к входу в холл дворца, где меня уже ждал десяток сановников. Визирь тихо сказал, что они все преданы Хатшепсут. Когда я подошел ближе, они нехотя опустились на колени, но по их лицам было отлично видно, что делают они это скорее всего по личному приказу Хатшепсут, поскольку в ином случае явно удостоили меня максимум поклонами. «Его Величество Менхипера», — произнес знакомый мне Синнифер. «Моя будущая жена ждет меня?» — спросил я, и его лицо снова дрогнуло, будто я его пнул. «Его Величество Хатшепсут ожидает Его Величество Менхипера», — ответил он хмуро. «Носилки нам не нужны», — я кивнул на приготовленный для меня предмет. «Мы быстрее дойдем пешком, как прикажет Его Величество», — поклонился он. Советник повернулся и в сопровождении остальных молчаливых царедворцев отправился вперед, показывая дорогу, а я, Усираман, Рихмир и сопровождающий нас Танини, с полным набором письменных принадлежностей, гигантской стопкой листов папируса и с круглыми глазами от страха, следовал за нами на трясущихся ногах. Перед выездом его пришлось постращать, намекнув, что с ним будет, если хоть слово или лист из того, что будет озвучено на переговорах, узнает кто-то из посторонних. Предварительно я с ним, конечно, разговаривал, мне он показался пугливым, но честным малым, поэтому выбор и пал на него для этой встречи. Нужен был кто-то, кто будет записывать результаты переговоров и с нашей стороны, неуважаемым же людям, как я или визирь, пачкать руки в чернилах. Царь Хатшепсут ждала нас в большом зале, где посередине находился стол, на разных концах которого стояли два трона, на одном из которых сидела она сама. «Твое Величество», — первым поздоровался я, пройдя весь путь до стола и сев на пустой трон, — «прекрасно выглядите». Хатшепсут, явно не спавшая, как и визирь всю ночь, это было видно несмотря на нанесенную косметику, сердито прищурилась, видя мой цветущий и отдохнувший вид. «Боюсь, что Его Величество Менхипера выглядит еще лучше», — сухо ответила она, «завидую его сну, несмотря на вчерашние события». Видя, что с ее стороны стоит около 20 человек, я сначала поерзал попой по жесткому сиденью трона, затем спокойно заявил: «Прошу Его Величество оставить рядом с собой только двоих самых доверенных людей и писца. Вещи, которые мы будем обсуждать, не предназначены для широкого круга лиц». Сановники заволновались, но царь Хатшепсут подняла руку, и все замолчали. «Синнифер, Нихси, останьтесь», — озвучила она имена, добавив: «Семимия будет записывать». «Слушаюсь, мой царь», — глава всех писцов при Хатшепсут позвал одного из своих писцов и, забрав у него принадлежности, сел за стол, разложил листы и перья. Я показал рукой Танини сесть напротив него. Трясущийся от страха парень, едва не разлив чернила, с трудом это сделал. «Хапи», я сделал жест рукой, и моя охрана пошла назад, размыкая кольцо и отходя к далеким стенам, где не было слышно нашего разговора. По знаку Хатшепсут, тоже сделала и ее гвардия. Глава 2. «Его Величество был инициатором этой встречи», — обратилась ко мне Хатшепсут, когда рядом никого, кроме оставленных специально людей, не осталось. «Слушаю его требования. Для начала, в качестве жеста доброй воли, я опер локоть на подлокотник трона и лег щекой на руку. Календарь мы менять не будем. Пусть в нем остается первым имя моей будущей жены, которой уже совсем скоро предстоит начать праздновать Хепсет. Понимая важность для нее и народа Египта ритуала возрождения жизненных сил царя, я согласен быть вторым». Хатшепсут сильно удивилась моим словам, удивленно на меня посмотрев. «Я благодарна царю Менхипера за этот поступок», — прикрыла она глаза, — «это действительно очень важно для меня. Что же, тогда продолжим, но уже с плохих новостей, Хмыкнул я, и все кругом насторожились, в том числе и те, кто стоял рядом со мной. «Усираман лишается поста визиря», — объявил я, — «на эту должность назначается человек, которому я полностью доверяю. Рихмер, и она будет называться теперь по-другому, Верховный визирь, поскольку я планирую ввести несколько новых должностей визирей, которые объединят несколько функций различных канцелярий». Эта новость вызвала шок у всех с другой стороны стола, да и Семиме, быстро записывающий разговор, уронил на лист огромную кляксу от неожиданности. С моей стороны царило спокойствие, Усираман и так знал, что этим все закончится. Также у нас есть список, какие должности нужно будет освободить под людей, преданных новому верховному визирю. Я щелкнул пальцами, и Усираман, достав список, отдал его мне, а я протянул его темнокожему Нихси, который взял его и передал царю Хатшепсут. Она развернула лист и быстро пробежалась по нему взглядом. Дальше она подняла на меня взгляд и оставила лист в руке. «Должность вице-короля Нубии Куша упраздняется», — совершенно спокойно сказал я, из-за чего лица вытянулись у всех вокруг, даже у моих спутников, поскольку о том, что я буду говорить дальше, они не знали и сами. «К двум землям Египта добавляется третья, Южный Египет, размером от первого порога Нила до шестого, который так же, как нижний и верхний, будет разбит на номы, и в каждом будет поставлен наместник». Глаза Хатшепсут расширились, как, впрочем, и у всех вокруг. «Его Величество уверен в этом», — осторожно произнесла она, — «это очень большая территория. Египту нужен свой лес», — спокойно ответил я, — «а ниже южной границы бывшего царства Керма, которое отныне вместе с Нижней Нубией станет Южным Египтом, находятся огромные горные склоны, целиком покрытые прекрасным лесом. Он нужен мне, Египту и наверняка царю Хатшепсут тоже. Древесина – это прекрасно, если она еще будет на нашей земле», – удивленно покачала головой Хатшепсут. «Но кто будет заниматься всем этим? У нас сейчас две канцелярии. Занимаются Нижним и Верхним Египтом. Боюсь, дополнительные обязанности они не потянут». «Этого от них и не потребуется», – улыбнулся я. «Для новых территорий будет создана своя со своим главой, который будет как делить территорию на номы, так и назначать туда намархов от моего имени. Но, как и остальные главы канцелярий, он будет подчиняться верховному визирю Рихмеру». Парень, о котором шла речь, стоял ни живой, ни мертвый. Он то краснел, то бледнел, ведя себя тихо, словно мышь. Зато все остальные советники, отлично понявшие, какие огромные полномочия и перспективы будут у главы этой новой канцелярии, поинтересовались у меня: «А кто будет главой новой канцелярии?» «Усираман», словно само собой разумеющееся, заявил я, вызвав этим оторопь у всех, в том числе у самого Усирамана. «Я?» – удивленно вскрикнул он, показывая всем, что он сам не был в курсе моих планов. «Разумеется, кто как не ты, с твоим опытом, связями и возможностями на это способен», – я хитро посмотрел на него. «Я думаю, к тому же царь Хатшепсут предложит на должности глав номов часть людей, которые преданы лично ей, но, разумеется, не больше половины от тех, кто будут преданы мне». Женщина удивленно на меня посмотрела, видимо, не рассчитывая, что я предложу ей равные права с собой. «Его Величество очень добр», — она, не веря, посмотрела на меня. «Мы же вроде бы договаривались с Его Величеством, что создадим крепкую и любящую пару». Я, по-прежнему опираясь щекой на кулак, спокойно на нее посмотрел. «В рамках этих договоренностей я сейчас и действую. Или я в чем-то не прав?» Хатшепсут пораженно на меня посмотрела, задумалась, затем неожиданно для всех приказала: «Отойдите к стенам, мне нужно лично переговорить с Его Величеством Менхипера». Удивленные советники с ее стороны нехотя отошли от нас, мои по моему жесту также, оставив нас с ней наедине. Хатшепсут удивленно рассматривала меня несколько секунд, но, видя, что я даже не меняю позу, призналась: «Я рассчитывала сегодня на бой, а не на семейную встречу. Ведь я даже еще не начала выдвигать свои условия, а ты уже дал мне больше того, что я хотела бы получить». Хатшепсут, я лениво посмотрел на нее, для тебя в целом, это лучшая сделка, чем для меня. Я буду большую часть времени в походах, завоевывая для Египта новые земли, а ты править, пусть и не совсем так, как привыкла. Что ты еще хочешь изменить?» Она пристально посмотрела на меня: «Я ведь вижу, что ты не успокоишься просто на организации новой территории. Лишить храмы налоговых привилегий, а также отказать им в передаче части сборов для казны», — тихо сказал я, но тем не менее она это услышала, и глаза ее расширились. Хатшепсут стала недоверчиво качать головой. «Ты сошел с ума, тебе никто не даст этого сделать. Нас обоих снесут с трона быстрее, чем я моргну, если ты только объявишь о подобном. Сейчас, да, согласился я с ней, а в будущем, у меня лично нет подобной уверенности. Вода точит камень». Женщина изумленно на меня посмотрела. «Ты безумный бог, а я дура, если решила связать свою судьбу с твоей». «Да», я заинтересованно посмотрел на нее, «неужели где-то глубоко в душе у тебя не сидит червячок сомнения и желания, что царская казна могла бы быть более полна для твоих планов? Новые храмы, прекрасные пирамиды, достроенный храмовый комплекс Джисер-Джисеру в Карнаке». Я, видимо, задел ее за живое, поскольку женщина облизнула губы. «Если я когда и думала о таком, то только не произнося этого вслух, в отличие от тебя», — огрызнулась она, все еще качая головой в неверии. «Я и не прошу тебя в этом участвовать, если не хочешь», — я пожал плечами, выпрямляясь и опираясь спиной о спинку трона, «но прошу подумать, что насчет царских работ и средств казны». Переключилась она на другую тему. «Ты прав, мне и правда нужно больше населения для работ над своими проектами, а их всех нужно кормить и платить им, а сейчас царская казна немного пуста. Я принесу тебе золото и рабов, если не будешь мешать моим планам», — улыбнулся я. «Ты царь, знаешь эту работу лучше меня, а следовательно будешь заниматься тем, что положено царю. Праздники, жертвоприношения богам, решение проблем людей, все, что у тебя было, остается за тобой. Я лишь улучшу то, что сейчас либо не работает, либо работает плохо. Например», — заинтересованно спросила она, — «налоги», — снова вернулся я к больной теме, — «ты ведь знаешь, что сборщики налогов подчиняются намархам и сами устанавливают собираемые таксы для всех». «Разумеется», — кивнула она, — «эта привилегия для правителей номов давно была закреплена за ними. И сколько из-за этого недополучает царская казна?» — ехидно поинтересовался я. «Треть, две трети». Хатшепсут снова закусила губу, она точно знала, о чем я говорил. «Кроме жрецов, ты хочешь, чтобы еще восстали иномархи в Египте?» Она покачала головой. «Ты точно сошел с ума, а мы и не будем пока ничего из этого делать на старых территориях», загадочно улыбнувшись, сказал я ей. «Все новое мы с тобой будем вводить только на новых землях. Единый налог, устанавливаемый из столицы, наместники либо из лично преданных тебе или мне людей, или вообще из местных князей или царей, которые будут нам преданы, если мы оставим им власть». Хатшепсут прищурилась. «Если на всех новых землях будут единые правила», задумчиво продолжила она, «то их внедрение затем и на старых территориях можно будет провести менее болезненно, поскольку к ним со временем привыкнут». «Вот видишь, ты меня прекрасно поминаешь», — улыбнулся я ей, «так что я удивлен, почему ты готовилась сегодня к битве, если мы оба с тобой хотим укрепления единоличной царской власти. Пусть это мы делаем не для себя, а для дальнейших поколений, но меня полностью устраивает, если через 1000 лет на этом троне будут сидеть наши с тобой потомки и править всеми землями сами, без трепетной заботы над собой жрецов и иномархов». Сидящая напротив меня женщина задумалась. «Я не понимала, что боги смотрят так далеко вперед», — неожиданно призналась она мне. «Мой максимум планирования — пара десятков лет. Но ты ведь не против, чтобы то, что мы совершим с тобой сейчас, помнили и через миллионы лет?» — польстил я ей, прекрасно зная, что о нас забудут уже через 1000 лет и только новое время воскресит память о древних цивилизациях. Но Хатшепсут об этом незачем было знать. Глаза ее загорелись. «Какой правитель откажется от подобного?» Она согласно покачала головой. «Конечно, я согласна. Тем более, что я даю тебе слово, что потрясения, которые будут касаться нас обоих, я буду сперва с тобой согласовывать», — снова подлизался я к ней, разумеется, рассчитывая на те же обещания из твоей стороны. «Конечно», — она поджала губы, — «я теперь лучше понимаю тебя. Тогда разъясни мне еще пару вопросов, сомнения в которых терзают меня». «Я весь во внимании», — улыбнулся я. «Сколько еще земель ты собрался присоединить к Египту?» Она внимательно посмотрела на меня. «Если не погибну на поле боя, то, возможно, у наших земель появится еще и Северный Египет, затем Восточный и Западный», — пожал я плечами. Она приоткрыла рот и, сглотнув ком в горле, облизала языком накрашенные губы. «Это очень большая территория», — с придыханием сказала она. «Я не знаю, смогу ли всем этим править. Я помогу тебе», — тоном опытного обольстителя намекнул я. «В отличие от смертных людишек, которые готовы предать тебя ради новых земель, золота или тщеславия, мне этого всего не нужно. Я просто скучаю здесь у вас на земле и мне нужно чем-то развлечься, ожидая возвращения Минхиперы». Она согласно покивала. «Я как-то не учитывала этот момент», — согласилась она, «но и правда, зачем Богу земные радости, если все это он с легкостью получит на полях Элу? Ха, знала бы ты, что это за поля такие», — промелькнула в голове мысль, но я остался спокоен. «Ну что, мы вместе?» — поинтересовался я у нее. «Ты можешь приходить ко мне с любым вопросом или претензией, я обещаю, что выслушаю тебя и дам ответ. Понравится он тебе или нет, я не знаю, но ты его получишь». Хатшепсут прикрыла глаза, закрыв их ладонью, а я спокойно ждал, пытаясь лучше устроить попу на жестком троне. «Надо будет сделать нормальные набивные сиденья», мимоходом подумал я, «а то так и отсидеть пятую точку недолго». Наконец женщина подняла на меня осмысленный взгляд. «Я даю тебе свое царское слово, что пока ты выполняешь обещанное, от меня ты получишь только поддержку, Бохманту», тихо произнесла она клятву. «Ну вот и отлично, что мы с этим разобрались». Я поднялся с места, подошел к ней и, наклонившись, поцеловал ее в лоб. «Пусть моя божественная отметка будет теперь с тобой навсегда», сказал я, «и облегчит твой путь в Элу». Глаза Хатшепсут радостно блеснули, она взяла меня за руку и поцеловала ладонь. Я проделал то же самое и затем, разжав рукопожатие, вернулся на трон. «Все могут подойти», громко объявила она, и к нам вернулись ее советники и мои, все ожидая, что мы им скажем, о чем разговаривали. Но, разумеется, такой радости мы им не доставили. Зато переговоры дальше пошли так быстро и слаженно, что все за столом мгновенно поняли, что мы с ней обо всем договорились. Все вопросы решались на раз, я с легкостью уступал ей в том, что было для нее важно, она тоже делала и для меня, когда я был настойчив. В общем, буквально за 2 часа мы порешали главные вопросы и распределили обязанности, а также обозначили тех людей, кто будет теперь занимать ответственные должности. Хатшепсут с легкостью отказывалась от тех, кто последнее время поглядывал в мою сторону, так что и она сама была рада от них избавиться. Мой будущий муж, женщина, довольно щурясь от отлично прошедшего разговора и встречи, остался последний, но не менее важный вопрос. «Да, любимая», — с легкой улыбкой ответил я. «Казна пуста, мой царь», — Хатшепсут виновато на меня посмотрела, «а людям нужно платить, как и продолжать ведущееся строительство». «Конечно, моя дорогая», — я вытянул вперед правую руку, привлекая этим жестом всеобщее внимание к себе, а сам незаметно левую опустил в кожаный мешочек на поясе и рукой нажал на глаза амулету Пазузу, проговорив про себя нужные слова. Я во время многочисленных экспериментов уже знал, что вслух их говорить было вовсе не обязательно, и в отсутствии свободного места рядом с амулетом, предмет будет выброшен на ближайшее свободное рядом с ним. С огромным грохотом рядом с троном упал большой сундук и, треснув под собственной тяжестью, рассыпал на каменный пол реку золотых монет, которые с приятным уху звоном хлынули из широкой трещины в его досках. Все вокруг как завороженные смотрели, как золотые кругляши заполняли все свободное пространство вокруг трона и стола. Когда поток из всякой монеты улеглись, ошарашенные взгляды людей перевелись на меня. Особенно потрясены были Хатшепсут и ее советники, которые впервые видели мою, как они думали, божественную сущность. В установившейся тишине зала я с улыбкой обратился к Хатшепсут. «Думаю, дорогая, на первое время этих денег тебе будет достаточно. Позже я скажу, чтобы тебе прислали нужную сумму для твоих проектов и, конечно же, приближающегося праздника». Хатшепсут сглотнула ком в горле и с трудом отвела взгляд от золотых монет, посмотрев на меня с потрясенным видом. «Любимый будущий муж, я благодарна тебе за заботу». Она впервые прилюдно не обратилась ко мне, используя царские титулатуры, и это мгновенно все поняли. «Я также прошу тебя выбрать себе покой во дворце, чтобы быть ко мне как можно ближе». «Конечно, дорогая», — согласился я, вставая с трона, «мой воспитатель Бенер Мерут этим займется. Мне нужно будет вернуть войско в поместье и проследить за его размещением. Обратно в столицу вернусь, как закончу там все дела. Мы будем с нетерпением тебя ждать», — с легкой улыбкой ответила она, снова посмотрев на золото. Я, не глядя на монеты, словно они были мусором под моими ногами, прошелся по ним, а за мной, обходя монеты и не смея идти по золоту, так же как это сделал я, потянулись мои спутники. Танини, с трудом удерживая трясущимися руками бумаги, перья и чернильницу, круглыми глазами посмотрел на меня, когда я уже при выходе повернулся к ним. «Рихмер, оповести войско, что мы завтра выступаем в поместье», обратился я к задумчивому молодому парню. «Ну и да, ты едешь со мной, соберешь свои вещи, передашь дела тому, кого выберешь достойным, и будешь принимать дела у дяди уже здесь». Он судорожно кивнул. «Танини, подготовь все договоренности с царем Хатшепсут и отдай их на проверку главе канцелярии Южного Египта». Писец затряс головой, показывая, что сразу это сделает, как мы вернемся. «А с тобою, Сираман, мы проедемся», я повернулся к еще более задумчивому, чем его племянник, человеку. «Да мой царь», склонил он голову. Все забегали, засуетились, когда мы вышли из дворца и, проводив взглядом уезжающих Рихмер и Танини, а также Бенер Мирута, которому Рихмер явно рассказал о его новых обязанностях, и тот выглядел не менее потрясенным, чем молодой писец рядом с ними, я встал за поводья и, дождавшись, когда рядом встанет Усираман, стал править колесницу на дорогу, а оттуда под радостные крики простого народа, на выезд из города. Заговорил я только тогда, когда мы отъехали на второстепенную дорогу, по которой в город шли вереницы караванов, подвозя еду к огромной по населению столице, а из нее выезжали купцы, с повозками, груженные различными товарами и рабами, среди которых в этот раз преобладали больше светлые и бородатые лица. «Что же, а теперь я расскажу тебе, чем конкретно ты будешь заниматься на новом месте, и то, что не прозвучало перед царем Хатшепсут», сказал я, искоса посматривая на Усирамана, который кивнул мне. «О чем-то таком я и догадался, мой царь, когда услышал, что именно я буду руководить процессом деления новых территорий и установлением на них порядка». Взяв поводья в одну руку, вторую я опустил к своему балтиусу и, нащупав кожаный кошелек, достал оттуда лист папируса, который составили для меня давно, тогда, когда мы еще захватывали Керма. Ради него пытали многих знатных людей, так что я раньше никому его не показывал, осознавая его ценность. «Возьми», передал я его Усираману. Тот, стараясь не упасть на ходу, взял его и развернул. Брови его сразу вскинулись. Глава 3. Здесь расположение всех золотых шахт, о которых мне стало известно в походе, а также остальных рудников, которые разрабатывали керминцы, кивнул я, подтверждая его предположение о том, что было на ней изображено. «Так что прежде, чем обеспечить меня лесом, ты наладишь постоянную добычу золота. Войско для охраны и наведения порядка в регионе возьмем у Хатшепсут. Нечего мои драгоценные легионы гонять по пустякам. Она все равно узнает о золоте, но пусть позже, а не сейчас». Визирь улыбнулся и убрал бумагу себе в одежды. «Дальше», — продолжил я, — «забудь о половине той чуши, которую я говорил при Хатшепсут, что на местах будут править египетские наместники и в равных количествах мои и ее. Они, конечно, будут, чтобы всех успокоить, но только для вида. Реальную власть будем набирать только из местных элит, которые будут с нами сотрудничать. А наладив единую налоговую систему для новых земель, мы будем им оставлять часть сборов в казну Нома, чтобы они сами набирали и содержали себе войска и остальные службы, которые будут обеспечивать работоспособность этих небольших автономий. Я не собираюсь со своими легионами бегать за вшивыми племенами кочевников, поэтому пусть с мелочью и набегами справляются своими силами. Войско царя будет выступать только в случае больших конфликтов». Усираман задумался и покивал головой. «Такое решение ново, мой царь, но видится мне эффективным, по крайней мере пока». Второй главный момент. Обратил я его внимание на свои слова: на всех новых территориях язык, религия и верования покоренных народов останутся прежним, мы не будем силой насаждать им собственные жизненные воззрения. Здесь Усираман изумленно на меня посмотрел. «А как мой царь скажет об этом жрецам, которые захотят строить на новых территориях храмы?» — осторожно поинтересовался он. «Пусть строит», — хмыкнул я, — «но налоговые льготы митрополии не будут распространяться на колонии, так что подумай, будут готовы они платить налоги на общих основаниях, если никогда не привыкли этого делать». «Даже если и так, мой царь, предвижу конфликты со жречеством», — покачал он головой. «Именно поэтому реальная власть будет у местных элит», — намекнул ему я. «Что-то я сомневаюсь, что они допустят проникновение к себе новых богов. Мой царь наверняка помнит, что в Нубии почитают больше наших богов, чем своих», — решил уточнить он. «Может, его величеству стоит тоже сделать и для Керма, ведь тогда нам не придется ссориться со жречеством, хотя бы первое время». «А я сейчас не только про Нубию говорю, Усираман», — я остро на него посмотрел, для нашей империи будет жизненно необходимо, чтобы далекие уголки земли не бунтовали, а варились в собственном соку конфликт элиты своих жрецов, иначе все, чем мы будем с тобой заниматься, это разруливание мелких местечковых проблем». Визирь насторожился. «Мой царь разъяснит своему невежественному слуге, что такое империя. Земли Митанни, хеттов, всего Аравийского полуострова, Пунта и вообще всего, куда успеют дойти мои легионы, впервые обрисовал я ему истинный масштаб своих амбиций, и его это проняло. Он открыл рот, пожевал новое слово для себя и закрыл его. Я так понимаю, мой царь, что после появления новых территорий в виде, например, Северного Египта, я стану главой этой новой канцелярии», — поинтересовался он. «Разумеется, Усираман», — хмыкнул я, — «пусть я тебе не всегда доверяю, как, впрочем, и ты мне, но золото мы с тобой любим оба и главное понимаем, что его легче добыть и сохранить, когда рядом крепкая власть. Ты ведь, надеюсь, не сомневаешься в том, что я смогу ее удержать в случае возникновения конфликта». После того, что показал сегодня мой царь во дворце, он покачал головой, ни у кого из присутствующих в голове не сможет больше возникнуть мысли, что его величество простой человек. Это, конечно, обезопасит его величество от большей части конфликтов, но, к сожалению, не от всех. «Я тоже на это надеюсь, Усираман», — согласился я, — «так что готовь людей, впереди у тебя очень много работы. Ведь освоение новых территорий только первый шаг. Как ты закончишь их формирование, я поручу тебе новые задачи. Прекрасно это понимаю и благодарен моему царю за такую ответственную должность». Он прямо посмотрел на меня. «Новые территории станут базой для нового сильного царства, в котором смогут достойно жить наши дети, внуки и правнуки. Рад, Усираман, что у тебя, как и у царя Хатшепсут, наконец появился взгляд в будущее», — улыбнулся я. Она тоже сначала не хотела смотреть так далеко вперед. «Это сложно, мой царь», — согласился Усираман. «Я прекрасно понимаю его величество Хатшепсут. Я сам только после слов моего царя понял это. Ну что же, теперь хотя бы два человека рядом со мной видят дальше, чем на тысячу лет», — хмыкнул я. Визирь после моих слов стал очень серьезным и кивнул, уйдя в собственные мысли. Видя, что основные моменты я ему рассказал и больше пока добавить нечего, я повернул колесницу и неспешно, чтобы наша охрана поспевала за нами, поехал обратно. «Да и узнай, что там с семейством моей новой невесты, которой ты говорил предано мне», — а царь Хатшепсут заявила, что оно предано ей, — напомнил я ему. «Мне прямо интересно, кому оно вообще предано. Может, только себе?» «Конечно, мой царь», — серьезно ответил он. «Я столько десятков лет считал этот род близким себе, везде продвигая его членов, что сам хочу разобраться в этом вопросе. Ну и последнее на сегодня, когда будет готово новое вооружение и доспехи, предоставишь мне свое загородное поместье на пару недель», — вспомнил я, — «вместе со слугами, рабами и прочим. Все мое имущество в распоряжении моего царя», — мгновенно ответил он. «Оповестите меня за пару дней до того, как оно понадобится его величеству, и я обеспечу ему лучший прием». Вот и договорились. Вернувшись в его дом, я приказал собирать вещи, поскольку, как и планировал раньше, собирался уйти утром с войском в поместье, в котором не был уже больше года, и устроить там легионы, проследив за тем, чтобы бараки были для всех достроены, а довольствие и снаряжение поступало вовремя. Хотя с последним было можно сильно не заморачиваться, Рихмер явно бы не оставит за себя неумеху, но все равно, лучше было проследить за этим лично. Только я о нем вспомнил, появился она сам, грустный и печальный. «Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?» — обратился я к нему на русском. Рихмер вскинулся, запоздало мне поклонился и непонимающе посмотрел на меня. «Почему у нового визиря такое печальное лицо?» — спрашиваю, — перевел я свои слова на египетский. «Мой царь, несмотря на то, что переговоры были тайными», — тяжело вздохнул он, — «о смещении дяди и назначении меня визирем стало быстро известно многим. Пока я ехал до войска и обратно, меня одолела толпа просителей. Резко появились те, с кем я уже много лет не общался. Даже друзья детства объявились, интересуясь, не могу ли я их пристроить на службу во дворец. Я надеюсь, ты показал себя в их глазах неблагодарной скотиной и заносчивым уродом», — улыбнулся я. «Пришлось всех послать к богам, мой царь», — кивнул он. «Для меня все эти люди из прошлого никто. Они никак мне не помогли стать тем, кем я стал, поэтому с чего бы это я сейчас стал всем им помогать? Это только первый день, Рихмер», — напомнил я ему. «Увидишь, как новость распространится дальше, сколько старых знакомых у тебя окажется, даже если ты их видел раньше всего лишь раз в жизни. Пожалуй, я приму предложение дяди и возьму его охрану, вздохнул он, иначе просто невозможно передвигаться по городу. Пока договариваешься, дам тебе свою, четверых легионеров будет достаточно, чтобы тебе не досаждали. Благодарю, мой царь. Рихмер прижал руки к сердцу и склонил голову. Я как-то не ожидал, что все так резко свалится на меня разом. Если ты готов, тогда собирай вещи, мы поужинаем и рано ляжем спать, завтра утром выступаем. Конечно, мой царь, согласился парень, Танини как раз закончит подготовку договоренности и перепишет их набело. Хэппи, он напомнил мне о деле, как раз связанным с переговорами. Центурион подошел к нам и поклонился. Неси, скажи, чтобы выступал, приказал я. Он склонил голову и молча вышел из зала. Утром, хоть я и не хотел особо никого будить, но на завтрак и проводить меня вышло все семейство Усирамана, с ним во главе. Прощаясь с каждым, я что-то дарил в благодарность за гостеприимство. Для парней это было оружие, для девочек красивые драгоценные вещи. Его жене я подарил прекрасный, дорогущий усих, специально купленный для нее вчера хэппи в царских мастерских. Женщина сразу оценила его стоимость, поэтому кланялась и благодарила меня, говоря, что для нее было честью принимать меня в своем доме. Попрощавшись с ней, я подошел к Усираману. «Тебе я уже сделал шикарный подарок», — хмыкнул я, когда он низко мне поклонился, отработай сначала его. «Я приложу все свои силы к этому, мой царь», — серьезно заверил меня он. «Тогда присмотри за Бинер Мирутом, чтобы он справился с выбором и благоустройством моих покоев во дворце», — попросил я его. «Я оставляю ему на помощь пару контуберний, но все же ты лучше знаешь местные расклады». «Конечно, мой царь», — Усираман склонил голову. Попрощавшись с семьей бывшего визиря, я подошел к отдельно стоящему колесниц Бинер Мируту и Танини. «Рассчитываю на тебя», — обратился я к воспитателю, — «за любой помощью обращайся к Усираману». «Конечно, мой царь», — тот склонил голову. «К возвращению его величества, я подготовлю все нужное с учетом безопасности». «Да, это мы с тобой проговорили», — согласился я. «Отдельная кухня, присмотры за всеми поварами и слугами, в общем, я тебе уже все это рассказывал». «Пусть боги будут благосклонны к его величеству», — склонил он голову, — «буду ждать возвращения моего царя». Я повернул голову к смущенному молодому парню, который, чувствуя торжество момента, переминался с ноги на ногу, явно чувствуя себя неудобно. Чтобы ему помочь, я снял с себя один браслет и протянул ему. «Держи рот на замке и твоя жизнь будет прекрасной», — сказал я. «Его величество всегда может на меня рассчитывать». Пламенно закричал он, так что мы с Бинер Мирутом переглянулись и улыбнулись. Я почему-то почувствовал себя в этот момент глубоким стариком. «Держись, Бинер Мирута, помогай ему во всем», — сказал я напоследок и, не слушая его ответа, поднялся на колесницу. Рядом встал Рихмер, и мы в сопровождении моей охраны выехали за ворота, попав снова в огромное скопление народа. Но в этот раз я был уже подготовленным, так что рабы Усирамана выкатили за мной большие тележки с лепешками, и под мои воодушевленные речи собравшимся, я объявил о скорой череде собственных свадеб, грандиозных праздниках по этому поводу для всего народа Египта, и как задаток, вот, пожалуйста, свежий хлеб. Люди, услышав о халяве, тут же переключились на тележки, где стали раздавать лепешки по одной в руки, что позволило мне выехать на дорогу и спокойно выехать из города. Раздача хлеба оказалась отличной идеей, пусть ее придумал не я, но от этого она хуже не становилась. Вскоре мы подъехали к укрепленному лагерю, и едва меня заметили на постах, как тут же прозвучали тягучие звуки горнов. Приветствуя воинов, я вскоре оказался в окружении улыбающихся центурионов. «Приветствую всех», — улыбался я в ответ. «Сейчас нам накроют стол, и мы обсудим с вами дальнейшие планы». Рихмер стал распоряжаться, чтобы из следовавшего за нами небольшого обоза достали привезенную с собой еду, много кувшинов вина, и очень скоро мы все переместились в мой шатер, который, несмотря на мое отсутствие, был установлен в центре лагеря и, более того, тщательно убирался каждый день. Еда была еще теплой, так что, сев за общий стол, мы принялись есть, и тосты с кубками вина часто поднимались в мою честь и в честь будущих побед. Когда первый голод был утолен, я взял слово. «Знаю, многие из вас беспокоятся за будущее легионов, а также неопределенность, которая сложилась последнее время во взаимоотношениях между двумя царями». Я сделал паузу, отпил вино из кубка и посмотрел, что ко мне прикованы напряженные взгляды всех центурионов. Так вот, вам больше ни о чем волноваться, мы поговорили с царем Хатшепсут и решили вступить в брак, чтобы наши разногласия больше не мешали нам совместно править Египтом. Глаза у центурионов округлились. Поэтому дальнейшие планы для легионов у меня такие. Мы возвращаемся в поместье, размещаемся и обустраиваем мирную жизнь до тех пор, пока не станут поступать из Абидоса новые комплекты снаряжения и вооружения. После чего начнется для всех легионов новая жизнь, ведь нам придется переучивать людей заново. Это наверняка многим не понравится, нам придется преодолевать сопротивление, но я уверен, с вашей помощью у нас все получится, поскольку новые комплекты позволят нам лучше защищать в бою легионеров.